Хотя все они были одними из самых могущественных и опасных мафий в мире, Риас стал рассматривать их как величайших людей, которых она когда-либо встречала в своей жизни, за исключением Ламба, хранителя молнии Цуны, чье откровение пришло как шок для нее, потому что она не ожидала, что кто-то такой молодой станет его опекуном, и, безусловно, самый раздражающий 8-летний ребенок, которого она когда-либо встречала. Но больше всего она обратила внимание на девушку, которая бросилась в его объятия первой, чтобы поприветствовать его. Сосагавакёка, младшая сестра хранителя солнца Цуны и его давняя любовь из средней школы. Хотя эти двое казались хорошими друзьями, она понятия не имела, нравился ли он Кёка романтически, поскольку она была такой милой и милой девушкой, как Асия. После того, как Риас подружилась с Кёка, Риас не могла заставить себя рассматривать девушку как угрозу для отношений, которые она хотела бы иметь с Цуной, как Асия. Пока она не была представлена Фута де ла Стелла, зажгла Фута звезд, 12-летний мальчик, обладающий уникальной способностью ранжировать людей по их способностям. Если погода была ясной, то рейтинг, который он сделал, считался точным на 100%, и как бы она ни пыталась остановить себя, Риас пришла к Футе и спросила его, может ли он оценить ее шанс стать девушкой Цуны. Поскольку в то время было много мафий, и Риас хотела знать об этом в секрете, Фута решил, что он поставит ее в ранг дома. Его сообщение пришло сегодня утром, и Риас была потрясена, узнав, что она заняла третье место в списке из более чем 2700 девушек, у которых было больше всего шансов встречаться с боссом в Анголы. Причем второй была Асия, а первой – Киока, которая ей сказали, что вскоре она переедет в один из пустующих домов рядом с резиденцией Савада, чтобы жить с ее братом и остальными стражами Цуны после того, как ее отец организовал их перевод в Академию Куа, за исключением Хибари, который отказался покинуть Намимари, старый родной город Цуны. Из-за этого Риас не осталось иного выбора, кроме как быстро упаковать свои вещи и приехать в дом Цуны, чтобы переехать к нему, зная, что жизнь с ним будет ее лучшим шансом обострить ее отношения с Цуной, иначе она будет оставленной либо Асией, либо Киока. Теперь Исе. Затем Риас обратила свое внимание на свою пешку, сладко улыбаясь ему. «У нас есть разрешение вашей матери, так как я теперь член Савады, не могли бы вы отнести мой чемодан в мою комнату?» «Да». Цуна кивнула и сказал с улыбкой. «Исе-сан, я тоже помогу». Прежде чем он смог даже встать, Асия схватила его за руку и попыталась последовать за ним, мило надувшись на лице. «Кажется, что единственная надежда – это многоженство, но это будет противоречить учению Бога, но в таком случае я не хочу проигрывать». «А, что это было с полигамией? Это ничто». Когда Цуна повернулась, чтобы спросить ее, Асия просто фыркнула и отвернулась, чтобы избежать его взгляда. Он мог сказать, что Асия была в очень плохом настроении с тех пор, как Риас прибыла в дом, но Цуна вообще не могла понять причину. Тем временем его мать, казалось, знала, что происходит, поскольку на ее лице была игривая и несколько озорная улыбка, когда она смотрела на них троих. «Твоя мать такая добрая и сострадательная женщина, Цукун», — Риас сказала, следуя за Цуной на второй этаж его дома. «Я волновалась, что она не позволит мне и Аси жить здесь с тобой, потому что это не ее первый раз. Ламба, Фута, и Пин, и даже сестра Гакудера Куна жили с нами в нашем доме в Намимари», — Цуна объяснил, таща грузовик Риас вверх по лестнице. «После того, как я побежал, я имею в виду, что у всех в Намимари все развалилось. Я слышал, что они все начали выезжать один за другим в течение следующих нескольких месяцев». Цуна замолчал, опустив голову от стыда, заставив Риас грустно взглянуть на него, прежде чем обменяться многозначительным взглядом с Асией, которая погладила Нацу по голове, поскольку у львенка также было грустное выражение на его лице. Эти двое узнали, что Нацу был подобен отражению Цуны, поэтому, глядя на него, они могли сказать, о чем думал его хозяин, независимо от того, насколько хорошо он это скрывал. Она ничего не сказала, но я знал, что ей было грустно из-за того, что детей больше не было, так что, если вы двое здесь, ей может быть полезно. Цуна закончила, когда он повел Риас в ее комнату, единственную свободную комнату, оставшуюся в его доме. «Это будет твоя комната, президент. Здесь немного тесновато, так что я надеюсь, ты не против». «Это прекрасно, Цукун». «Мне это нравится». Риас покачала головой и одарила его красивой улыбкой, заставив его покраснеть от смущения. «Можешь оставить там мои вещи. Почему бы тебе после этого не принять со мной душ? Я могу вымыть тебе спину. Чего ждать?» Цуна вздрогнул. Его лицо стало таким же красным, как волосы его хозяина. «Ты серьезно?» «Нет». Асия внезапно вскочила и прервала их слезящимися глазами. «Если вы вместе принимаете душ, то я тоже. И Сесанный президент, пожалуйста, не оставляйте меня в стороне, Асия. Мне очень жаль, но теперь все будет так, нравится тебе это или нет», сказал Риас, скрестив руки под своим широким бюстом, с серьезным выражением лица и глядя на Асию, которая отказалась отступать. «Если это так, то могу ли я считать это объявлением войны? Уоу, я не хочу проигрывать, но почему я чувствую, что проиграю?» Гроу. Нацу издал мягкий рев, когда он повернул голову между двумя молодыми женщинами, выглядя таким же смущенным, как и его хозяин. По какой-то причине он не мог не чувствовать, что его повседневная жизнь будет намного более хаотичной, чем та, что была 3 года назад. Перерыв. Живя жизнью мафиозного босса самой большой семьи в мире, Цуна узнал, что ему всегда следует ожидать чего-то странного, пока он будет в постели. Либо это был убийца, либо адский наставник, который хотел, чтобы он просыпался вовремя к завтраку, а затем к школе. Но это превзошло даже его самые смелые ожидания. Риас издала мягкий стон, когда она прижалась к нему, крепко заснув с улыбкой на его лице. Его щеки покраснели от смущения, потому что она не только пробралась в его комнату посреди ночи, пока он спал, но и сделала это обнаженной. Риас недавно сказала ему, что спит обнаженной, но, по крайней мере, она может подумать о том, чтобы надеть пару нижнего белья или что-то в этом роде. Грудь Риас касалась его левой руки, а его рука была зажата между чем-то очень мягким, несомненно, ее бедрами. Из-за этого, хотя Цуна обнаружил, что просыпается этим утром рано, он вообще не мог двигаться, но не то, что бы ему хотелось. Как бы он ни пытался это отрицать, ситуация его волновала. Хотя он и решил отказаться от своего развратного, любящего сиськи идиотского фасада, в конце концов, он все еще оставался здоровым 17-летним мальчиком, переживший половое созревание, ударил его, как грузовик. «Ара, ты проснулся?» Подросток вздрогнул, услышав ее мягкий голос, и повернул голову, чтобы увидеть, как она ему улыбается. «ГМ, да, президент, я проснулась недавно», — сказал он, нервно улыбаясь, стараясь не смотреть ей в грудь. «Мне очень жаль». Она наклонила голову ближе к нему и сказала извиняющимся тоном. «Я чувствовала, что мне нужна подушка для объятий, поэтому я пришла в вашу комнату, но вы уже спали. Я обязательно приготовлю для вас сегодня вечером. Все в порядке, я чувствую себя лучше, обнимая тебя вот так». Как будто чтобы посочувствовать ее точке зрения, она обняла его руки еще сильнее, сжимая бедра вокруг его руки, позволяя ему почувствовать, насколько мягкой и гладкой была ее кожа. «Что нам теперь делать? Это может быть чудесно оставаться так, пока не придет время встать. Как насчет того, чтобы сделать что-нибудь немного извращенное?» Прежде чем он успел что-то сказать в ответ, Риас уже наклонилась и поцеловала его лицо, заставив Цуна почувствовать, что из его уха выходит пар. «Ах, президент, я... Если тебе хочется напасть на меня, тогда сделай это, Цукун». Она прошептала ему на ухо. «Я знаю, что твое извращение – всего лишь игра, но разве это не нормально, когда мальчики хотят делать непослушные вещи? Просто скажи слово, и я сделаю все, что ты хочешь». Теперь Цуна почувствовал, что его нос кровоточит от этих слов. Какая устрашающая атака! Неужели она действительно хотела, чтобы он изнасиловал ее? Он знал, что его хозяин любит ее слуг очень сильно, как будто они были ее собственной семьей, что заставляло его любить ее еще больше, потому что они были так похожи, но почему она так сильно его обожала? Цуна не могла не задаться вопросом. Он достаточно повзрослел, чтобы больше не позволять вещам волновать его, но в данный момент он не мог не чувствовать, что Риас пугает его, но это было в хорошем смысле. Глубоко задумавшись, Цуна не слышал звука чьего-то стука в дверь его комнаты, пока они не сделали это дважды. «Исэ-сан», он услышал голос Аси, доносящийся с другой стороны. «Пришло время для утренней зарядки. Цуна-сан, ты все еще спишь?» Затем она спросила, постучав в дверь в третий раз. «Ах, нет», он сразу же ответил. «Я проснулся, и...» «Ты можешь подождать меня внизу», — он сказал ей, не желая, чтобы Асия видела его таким. У нее уже было своего рода соперничество с его хозяином с того момента, как она начала здесь жить вчера. Он понятия не имел, почему они двое были такими, но Риас, похоже, приняла вызов. Обычно они нормально разговаривали друг с другом, так что это не было похоже на серьезную ссору, но слова накалялись, когда он участвовал. «Понятно, тогда я буду ждать тебя. Азия, подожди, пожалуйста». Прежде чем Асия успела закончить отвечать ему, Риас заговорила с улыбкой на лице. «Мы с Цукун занимаемся чем-то важным. Мы вернемся позже». Тишина. Прежде чем Цуна успел сказать что-нибудь, чтобы защитить себя, дверь его спальни была распахнута, и Асия ворвалась внутрь. Когда она увидела обнаженную Риас на кровати с Цуной, ее глаза наполнились слезами. «Доброе утро, Азия!» Риас улыбнулась и поприветствовала блондинку, схватив Асия за руку и придвинув его руку еще ближе к ее промежности. Асия, которая очень рассердилась, взяла себя за одежду и начала раздеваться. «Я тоже буду голым. Я не хочу, чтобы меня оставили в стороне. Подожди, Асия, ты недоразумение». На полу рядом с кроватью Нацу громко зевнул, прежде чем снова заснуть. Перерыв. «Аво, это мясо тоже такое восхитительное. Вы такая талантливая девушка, Риас-сан», произнесла Нана Савада в изумлении, попробовав еще одно японское блюдо, которое Риас приготовила для всей семьи. В данный момент они завтракали в столовой резиденции Савада, Асия сидела слева от него, Риас сидела справа, а его мать сидела напротив него, по-видимому, не обращая внимания на плохое настроение бывшей монахини. Между тем Риас не выглядела расстроенной и от души ела, разговаривая с матерью. «Ара, спасибо, Ока-сама», Риас сказала, прежде чем повернуться к Цуне, которая ела кусок жареного яйца, которое она для него приготовила. «Цукун, есть еще много чего, так что ешь медленно». «Да». Цуна кивнула и улыбнулся ей. Его мать была великолепным поваром, но готовка Риас была на уровне его собственного. Ранее этим утром он узнал, что помимо японских блюд, Риас была знакома с западной, а также с другими известными кухнями, с большим разнообразием рецептов и могла приготовить их самого лучшего качества. Более того, Риас, казалось, очень хорошо стирала, убирала и выполняла любые другие домашние дела. «Я не хотел бы, чтобы Цукун думал, что я не могу делать эти вещи, потому что я принцесса. Я хочу делать все, что могу». Это то, что она сказала ему и его матери, чтобы убедить последнюю позволить ей приготовить сегодня утренний завтрак. Цуна виновато признал, что сначала он думал, что она будет плохо разбираться в подобных вещах, поскольку она была принцессой с высококлассным воспитанием, но в конце концов все было наоборот. От всего сердца он искренне восхищался своим господином. «Дзынь-дзынь, я сделаю это». Быстро проглотив еду во рту с небольшим количеством мисо-супа, Цуна встал со стула и подошел к входной двери, чтобы ответить на звонок, прежде чем он смог зазвонить снова, и обнаружил, что ярко улыбается, когда он увидел, кто это был. Гакудзира-кун, Ямамото, Юудайме. «Доброе утро, Цуна». Услышав эти знакомые голоса, Нана оторвалась от еды и повернула голову, чтобы увидеть, как в дом входит двое из самых давних друзей ее сына. Оба в своих версиях школьной формы для мальчиков Академии Куа, а Гакудзира носит свои обычные серебряные аксессуары, и Ямамото, который пил бутылку молока, в рюкзаке застрял бейсбольной битой. «Ара, если это не Гакудзира-кун и Ямамото-кун, давай, двое». Она махнула рукой, приглашая двоих в столовую. «Доброе утро, Савада-сан». Это было давно. Ямамото широко улыбнулся матери Цуны, когда Гакудзира наклонился, чтобы поклониться ей, прежде чем обратить внимание на Риас и Асию. «Доброе утро, Риас-сэмпай, Асия». «Доброе утро, ты тоже, Ямамото, Гакудзира». Риас дружески поприветствовала их. «Вы двое завтракали, почему бы вам не сесть и не поесть с нами?» — предложила Нана, когда Цуна вернулся на свое место, на что Гакудзира ответил с улыбкой. «Спасибо, мама, но я уже позавтракала». Рядом с ним Ямамото усмехнулся и указал на свою бутылку молока, показывая, что он тоже позавтракал перед приходом. «Риас-сан сказала мне, что вы двое будете в одном классе с Цукуном», — сказала Нана, получив подтверждение кивка от малиноволосой девушки, прежде чем обратить внимание на своего сына. «Разве это не здорово, Цукун? С этими двумя здесь тебе больше не придется дружить с этими двумя извращенцами». «Кто именно сказал вам о них?» — Цуна не могла не спросить. Его мать казалась очень хорошо осведомленная о его школьной жизни. Базилкун провел исследование по моей просьбе. Я просто хочу знать, как дела у моего сына, помимо обычных школьных занятий, вот и все, строго заявила Нана, скрестив руки на груди. Здесь важно иметь таких здоровых друзей, как эти двое. Вы не можете наслаждаться жизнью, оставаясь в своей комнате и все время смотря порно. Мацуда-сан и Матахама-сан плохо влияют на вас, а поскольку Асия-сан и Риас-сан теперь живут здесь, я не хочу, чтобы они когда-либо показывали тебя в этом доме. Девочки будут осквернены. Да, Ка-сан. В то время как Риас и Асия могли только сочувственно улыбаться ему, Цуна сказал, положив голову на стол, будучи подавленным резкими словами матери. Понятно. Мацуда и Матахама, да, Гакудера пробормотал с мрачным выражением лица, передняя прядь его серебряных волос закрывала глаза, когда он достал из кармана пару динамитных шашек. Не волнуйся, мама, я позабочусь о том, чтобы эти двое ублюдков победили. Больше никогда не беспокою твоего сына. Никаких бомбардировок в школе, Гакудера-кун. Тогда я пошлю их прямо в их дома, Джоудайме. Пожалуйста, не надо. Может, его вообще взбесили просто мафия. Глава 5. Обратно в школу. Вот, ты его видишь? Тот, что гуляет с Хи, я имею в виду Саваду. Какой? Японский красавчик или итальянский плохой мальчик? Кого это волнует? Они оба такие мечтательные. Но что они делают с Савадой? Почему он тусуется с ними? Что сделал такой извращенец, как он, чтобы заслужить что-то подобное? Я слышал, что с ним дружил даже со Сагаварёхой Семпой. Бьюсь об заклад, он шантажировал их так же, как когда-то сблизился с Риас Семпой и Акино Семпой. Ходят слухи, что он якудза, этот ублюдок Савада. Цуна значительно побледнел, когда он услышал это, когда он вошел в школу с Гакудера и Ямамото. Студентка, произнесшая это последнее заявление, понятия не имела, насколько она была правильной, поскольку якудза была японской мафией. Прошла неделя со свадьбы Риас, и для Цуны все стало нормально, по крайней мере, в школе. Хотя многие все еще не могли вспомнить, что он сменил имя, его одноклассники и учителя в школе обычно обращались к нему как к Цуна, а не как Иссей. Используя историю об обнаружении своих настоящих родителей в Саваде и усыновлении его Хёда в молодом возрасте, молодой босс Ван Гола смог решить проблему со своим настоящим именем. К счастью, после этого никто не спросил об этом слишком много. В то же время, когда Хром попал в класс 2А вместе с Кёка, Гакудера и Ямамото стали его одноклассниками. В дополнение к двум его опекунам, неудивительно, что они стали популярными в первый же день. Хром и Кёка, которых можно было постоянно видеть друг с другом, заработали репутацию двух самых симпатичных студенток второго курса КУА, и многие полагали, что они имел потенциал однажды заменить двух великих сестер, когда Риас и Акино закончили колледж. Тем временем его хранитель солнца Сасагаварёхи, который сам стал довольно популярным, присоединился к третьему классу, посещая тот же класс, что и его учитель Риас. Последние несколько дней можно было увидеть, как он постоянно тренировался до крайности с членами боксерского клуба, которым было трудно угнаться за энтузиазмом своего нового капитана. В общем, казалось, что его прошлое и настоящая жизнь объединились, чтобы создать новую. Черт вы изверяется. Глубоко задумавшись, Цуна не заметил двух своих бывших лучших друзей и соучастников в преступлении, две трети печально известного трио извращенцев, Матахама и Мацуда, которые бежали к ним, преследуемые группой крайне разгневанных членов клуба Кинда, возглавляемые Мурой и Майкатосе. Так было с тех пор, как Цуна полностью перестал совершать развратные поступки и вернулся к своему прежнему «я». «Йо, Цуна нам помогает!» Лысый извращенец вскрикнул, когда он побежал спрятаться за Цуной со своим другом. Прежде чем он смог что-то сказать, Мурой и Майкатосе оба подпрыгнули, чтобы нанести удар мечом, полагая, что Цуна была с ними, как обычно, и целясь ему в лицо, когда Мацуда и Матахама подтолкнули его вперед, чтобы понести наказание за них. Однако, поскольку любой синай мог войти в контакт со своей целью, Ямамото встал перед Цуной и заблокировал оружие двух девочек своей бейсбольной битой, которую он вытащил из своего рюкзака, заставив их широко раскрыть глаза на него в шоке, а также изумление. А теперь успокойся, нет нужды в вау. Страж дождя выдохнул от легкого удивления, когда Мураима внезапно замахнулся своим синаем ему в голову, заставив Ямамото увернуться. Понимая, что она атакует его, Ямамото осторожно отступил на шаг, но Мураима быстро последовал за его движением. Послав серию яростных и почти безупречных ударов мечом своим синаем, заставляя удивленного Ямамото на мгновение отступить, прежде чем он, наконец, восстановил самообладание. Со своей бейсбольной битой в руке Ямамото без особых усилий уклонялся, блокировал и парировал все ее атаки, к большому шоку почти каждого ученика, наблюдавшего за боем широко раскрытыми глазами. Прежде чем Мураима смог продолжить свою свирепую атаку, все еще с улыбкой на лице, глаза Ямамото внезапно ожесточились, заставив капитана Киндо почувствовать холод и колебаться на долю секунды, что было более чем достаточно для прорези для темных волос. Подросток, больше не отступая, страж дождя поставил правую ногу на землю и развернулся на пятки, резко дернув левой ногой, чтобы ударить ее синая с такой силой, что он заставил ее отпустить рукоять, послав бамбуковый меч в воздухо. Затем Ямамото закончил свое вращение и встал прямо, направив конец бейсбольной биты в горло Мураямы, и посмотрел на нее с уверенной улыбкой, положив вторую руку ей на плечо, чтобы поймать синай горизонтально, когда тот упал ей за голову. Наступила минута молчания. Никто не осмелился сказать ни слова о том, что только что произошло, пока весь школьный двор не разразился возбужденными возгласами, аплодисментами и свистом. Даже члены студенческого совета, которые видели и пришли, чтобы остановить бой, не могли перестать хлопать в ладоши, наблюдая за удивительной демонстрацией навыков владения мечом между ними двумя. Вау! Что только что произошло? Он победил Мураяму Сэмпэ, непобедимого капитана Киндо. Вы видели этот ход? Это было так больно. Ямамото, это нечто иное. Кяо, мне нравится Ямамото-кун, но я их так плохо отправляю. Ямамото продолжал улыбаться Мураяме, который мог только смотреть на него с изумлением и чувством восхищения в ее глазах. Она потерпела сокрушительное поражение всего одним движением, но даже не расстроилась из-за этого. Это было довольно удивительно. Мураима изумленно сказала, принимая бамбуковый меч обратно от Ямамото. «Ты очень хорошо владеешь мечом, не так ли, Ямамото-кун?» «Ага, ты тоже очень хорош», — красивый подросток усмехнулся. Капитан Киндо почувствовала, как ее щеки вспыхнули от улыбки Ямамото. «Если ты можешь так драться с бейсбольной битой, мне страшно подумать, что ты можешь сделать с чем-то более сбалансированным или даже с настоящим мечом». Затем она взглянула на Цуна, у которого была улыбка на лице, когда он посмотрел на них и поднял для него рюкзак Ямамото. «Почему ты защитил его? Разве это не самое очевидное, что можно сделать, когда ты дружишь?» «Цуна мой хороший друг, поэтому я защищаю его», — спросил Ямамото, так искренне улыбаясь, что Мураима и члены ее клуба не могли удержаться от мысли, что все слухи о том, что Цуна шантажирует его и Гакудеру, заставляя их пообщаться с ними, были всего лишь слухами. «Я понимаю, хочешь вступить в клуб Киндо, Ямамото-кун?» — неожиданно спросила Катоси, вмешиваясь в их разговор. «Мы будем рады видеть тебя». Позади них девушки клуба Киндо были взволнованы этой идеей, но их лица сразу почувствовали, когда Ямамото извиняюще улыбнулся, почесывая затылок. «Ах, мне очень жаль, но я уже согласился присоединиться к клубу оккультных исследований с Цуной, и я уже являюсь членом бейсбольного клуба на полставки, поэтому я не смогу полностью посвятить себя твоему. Но если вы настаиваете, я уверен, что найду немного свободного времени, чтобы присоединиться к вам в деятельности вашего клуба, возможно, принять участие в нескольких спарринг-матчах или что-то в этом роде». Ямамото рассмеялся, заставив клуб Киндо взвизгнуть от возбуждения. «Мы довольны этим. Спасибо, Ямамото-кун», — сказала Мураима, наклоняя голову к более высокому подростку. «Урок вот-вот начнется. Нам лучше идти, Ямамото». Цуна выступил вперед и сказал, возвращая Ямамото его рюкзак. Затем страж дождя помахал на прощание Мураяме и членам ее клуба, прежде чем двинуться к новому школьному зданию для их класса с Цуной, которая не могла перестать говорить о своей дуэли. В конце концов, он давно не видел Ямамото в действии. Позади них, прежде чем Мацуда и Матахама смогли куда-то пойти, их схватил за спину их пиджаков очень сердитый Гакудера, заставив их остановиться. Затем страж шторма зарычал и толкнул их вперед, заставив двух извращенцев потерять равновесие и упасть на четвереньки. «Куда вы, два сукиных сына, думаете, что собираетесь?» — спросил он, щелкая костяшками пальцев, когда девушки из клуба Киндо собрались позади него с бамбуковыми мечами в руках. Не смей думать, что ты можешь навалить дерьмо на Джудайме и уйти с рук. Перерыв. Савада, каков ответ на этот вопрос? Спросил учитель математики, отчего Цуна вздрогнула. Это 4 сенсея. Молодой босс Ван Голы ответил, хотя и не был полностью уверен. Неправильный ответ. Хайта, почему ты не отвечаешь за него? Учитель неохотно повернулся к седовласому подростку, который сидел обеими ногами на столе и скрестил руки за головой. А может кто-нибудь, пожалуйста, разбудите Такиши, сказал он с раздражением и указал рукой на Ямамото, который спал, положив голову на стол, а его руки свисали с пола, заставляя весь класс смеяться. ТЧ, как досадно, страж бури пробормотал, прежде чем ответить. Ответ 9, не так ли? Ты прав. Решив пока не обращать внимания на его неуважение, учитель математики резко обратил внимание, когда он снова повернулся к доске и написал еще одну математическую задачу, выходящую за рамки школьного уровня, доверив ее удивительно умному плохому мальчику. Об этом. Это 10. Гакудер ответил коротко, из-за чего учитель математики чуть не уронил мел. Вау, как и ожидалось. Этот парень плохой мальчик, но в то же время у него хорошие оценки и он чрезвычайно умен. Какая смертельная комбинация. Кия Гакудера-кун такой классный. Когда его одноклассники начали перешептываться друг с другом, восхищаясь полуитальянским подростком, Гакудера в неудовольствии щелкнул языком, а затем откинулся на спинку стула, закинув руку за голову, закурил сигарету и начал курить, не заботясь ни о ком. Даже учитель, который был шокирован, увидев, что он снова так небрежно курит в классе. Большинство девушек, за исключением Аси и нескольких других, падали в обморок от него с сердцем в глазах, в то время как ученики мужского пола просто нервно решили отступить из-за опасной ауры, которую он излучал. Позже в тот же день Цуна обнаружил, что сидит один на лестнице, ведущей на второй этаж старого школьного здания. Было время обеда, но на этот раз Аси с ним не было, потому что она решила пообщаться с Киоко и Хром. Вдобавок Ямамото ушел, чтобы найти клубную комнату клуба Кинда, а Гакуди разбежал в столовую, чтобы купить энергетические напитки для них обоих, оставив молодого босса Ван Голы насладиться обедом в одиночестве. На его коленях лежал ящик для бента, который его хозяин Риас приготовила для него этим утром. В нем было много разных видов еды, и он был настолько хорошо приготовлен, что, глядя на него, парень мог умереть от счастья. Однако, хотя Цуна был очень благодарен за то, что его хозяин приготовил для него такой восхитительно выглядящий обед, он ничего не трогал. «Что-то у тебя на уме, Цукун?» Цуна услышала мягкий голос и повернула его голову, чтобы увидеть свое отражение в прекрасных сине-зеленых глазах Риас, когда она опустилась и посмотрела на него с мягкой улыбкой. Ее лицо было всего в дюйме от его, и они были так близко, что он мог чувствовать каждое ее безмолвное дыхание. «Ах, президент!» – заикался 10-й босс Ван Голы, когда он почувствовал, как его лицо нагревается, когда Риас наклонилась к нему еще немного. Их носы почти соприкоснулись друг с другом, когда она начала прямо ему в глаза, заставляя его чувствовать, что на самом деле в его животе были бабочки. «Когда ты?» «Я просто пришел», — малиноволосая молодая женщина ответила. Когда она немного откинулась назад и уселась рядом с ним, ее руки упали на колени. «Почему ты сидишь здесь совсем одна?» «Цукун, где Асия?» «Хаэм, Асия пошла пообедать с Хром и Кёка-чан», — Цуна ответила, получив кивок от Риас. «Почему ты тогда не ешь? Что-то не так с едой?» Затем спросила она обеспокоенным тоном, глядя на открытую коробку для бента у него на коленях. В конце концов, она приготовила его для него с любовью. «Нет, определенно нет». Цуна быстро покачал головой и палочками взял яичный рулет и положил его в рот, нежно улыбаясь вкусу. «Это очень вкусно, президент», — он похвалил, подняв вверх большой палец Риас, прежде чем кашлять, когда яйцо застряло у него в горле. Риас не смогла удержаться от тихого хихиканья, прежде чем протянула руку и положила руку ему на спину, слегка похлопав его и помогая ему расслабиться. Ей просто хотелось сэкономить немного воды для собственного обеда. «Ешь медленно, Цукун», — Риас сказала ему с мягкой улыбкой. «Вот». Затем она схватила коробку с ланчем и взяла у Цуны палочки для еды. Прежде чем он успел задуматься, что она намеревалась сделать, Риас взяла кусок мяса и поднесла его ко рту. «Скажи, а Цуна покраснел», неуверенно глядя на своего хозяина, прежде чем молодой босс Ван Голы обнаружил, что делает то, что ему сказали, позволяя Риас положила мясо ему в рот, лучезарно улыбаясь, прежде чем повторить это снова с рисом и креветками. «Президент, тебе не нужно», но прежде чем он успел закончить, Риас уже засунула ему в рот кусок тунца, фактически заставив его замолчать. «Да, мне не нужно». Начала она, улыбаясь, когда она вытащила палочки для еды из его рта и позволила ему на секунду пожевать рыбу, прежде чем проглотить. «Я хочу, потому что ты мой самый любимый». Цуна почувствовал, как его щеки разгорелись еще больше, но он не мог удержаться от нежной улыбки ей. Его хозяин был слишком добр. «Так о чем ты думал до моего прихода, Цукун?» — спросил Риас, выбирая продукты и обматывая их рисом, чтобы одновременно скормить их Цуне. «Казалось, ты глубоко задумался. Ах, меня просто захватили воспоминания, вот и все», — Цуна ответил, почесывая затылок. «Я имею в виду присутствие здесь Гакудзи, Куна и других действительно возвращает меня к тому времени, когда мы вместе учились в средней школе на Мимори, когда Гакудзи Кун был школьным правонарушителем с отношением плохого парня, а Ямамото известен своим дружелюбием, навыками и любовью к бейсболу. Даже Рёхи прославился своей страстью к боксу и спортивной внешностью. Каждый так популярен и обладает своей уникальной индивидуальностью, которую нужно развивать, но в то же время они напоминают мне, что я просто, просто скучный Цунайоси Савада. Я не думал об этом как о чем-то плохом или что-то в этом роде, потому что все, чего я тогда хотел, было мира. Но теперь я не могу дрожать от ощущения, что мои собственные опекуны оставили меня позади. Цукун, ты знаешь, что в средней школе меня называли ничего хорошего Цуна. Действительно, удивленно спросила Риас. Она заметила, как Цуна продолжал называть себя никудышным всякий раз, когда он упоминал, как он благодарен за то, что кто-то, кто любит и обожает ее слуг, таких как она, в качестве своего хозяина, но не думал, что ей нужно будет думать о это потому, что Риас думала, что это просто его способ польстить ей, опустившись вниз. «Ну, раньше я был неудачником, и, честно говоря, думаю, что остаюсь им до сих пор», Цуна объяснила с сильным смешком, честно признавшись. «Все называли меня плохой Цуна из-за моих плохих оценок, слабого отношения, огромного невезения, а также ужасного атлетизма. У меня не было ни мечты, ни амбиций, ни даже цели в жизни. Раньше я всего боялся. Я имею в виду, я даже не мог стоять на вершине горки, не трясся и не вспотев, как сумасшедший еще год назад. Единственное, что было во мне особенным тогда, это то, что я должен был стать Ван Гола Дичима. Без него я был обычным учеником средней школы с нулевым талантом, который не мог преуспеть ни в чем в жизни. В то время я не был никем особенным, и я не думаю, что...» Прежде чем он успел закончить, Риас уже положила его коробку с бентой палочки для еды, чтобы положить обе руки ему на щеки, повернув его лицо в сторону, чтобы смотреть ей в лицо, прежде чем наклониться к нему и прижаться губами к его губам, нежно целуя его несколько раз, секунд. Цуна застыла, когда время, казалось, остановилось вокруг них, но трепет продолжал усиливаться, чувствуя, как его сердце колотится в груди от опьяняющего вкуса ее губ на его. Он мог только сосредоточиться на том, насколько мягко она чувствовала себя у его рта, и насколько захватывающий ее манящий аромат вторгался в его разум. Через мгновение Риас отстранилась с улыбкой на лице, когда она открыла глаза и посмотрела на него. Ее руки не отрывались от его щеки, когда она сказала: «Ты особенный, Цукун, ты особенный для меня, потому что ты мой самый любимый. Ты тот, с кем я бы не прочь проснуться утром с единственной, кто приходит мне в голову в течение дня, и я никогда не устану разговаривать с вами. Вы уникальны, вы особенные, и всегда будут те, кто видит вашу ценность, такие как я, Азия, ваши друзья и опекуны». «Президент», Цуна мягко улыбнулся, глядя на своего хозяина. «Так что, пожалуйста, никогда не позволяй никому, даже самому себе, заставлять тебя думать, что ты недостаточно хорош, понял?» Наконец она сказала ему и наклонилась, чтобы снова поцеловать его. На этот раз Цуна хотела поцеловать в ответ, пока он не услышал сзади хрустящий звук и резко повернул голову, чтобы увидеть Каника Тадзё, стоящую в коридоре с пустым и бесстрастным выражением лица, с половиной шоколадной палочки между губ и целой коробкой в руке. «Каника-чан», — удивился босс Ван Голы, — «это, убери комнату, Риас-сэмпай», — небрежно сказала она, прежде чем засосать шоколадную палочку в рот. «Головорез». Она закончила, ее глаза резко заблестели, когда она посмотрела прямо на Цуна. «Ты бандит?» «Я», второй курс плакал, показывая рукой на себя, теперь уже в шоке. Щеки Риас только надули, когда она пыталась сдержать смех. «Поверьте, Каника прямолинейна». Седовласая девушка кивнула, прежде чем объяснить, взяв еще одну шоколадную палочку из коробки в руке. «Вы были извращенцем, Семпой, но оказалось, что вы босс мафии, так что я буду называть вас с этого момента головорезом». «Подожди, подожди, Каника-чан, это не очень хорошо». Он встал и собирался поспорить с ней, когда внезапно вернулся Гакудера с двумя бутылками энергетического напитка в руках, широко и взволнованно улыбаясь, несмотря на состояние одежды и растрепанные серебристые волосы. «Юудайме, я вернулся с твоей выпивкой». Он с гордостью заявил, будто добился большого успеха, прежде чем, наконец, заметил состояние трех членов клуба оккультных исследований. «Что здесь происходит?» «Ничего подобного, Гакудера-кун, я». Прежде чем Цуна успел закончить, Гакудера повернул голову к Риас, заметив коробку с бента на лестнице рядом с ней. «Ты, что ты делаешь с коробкой для завтрака Джоудайме? Ты хочешь украсть ее?» — спросил он, как обычно, раздраженно. На ее лбу появилась отметина в виде галочки, когда она посмотрела на так называемую правую руку своей пешки. «Серьезно, Гакудера, ты уже забыл, что я приготовил его для него?» «ГРХ», — прорычал страж шторма, явно отказываясь отступать, но в то же время он должен был согласиться с ее логикой. Удовлетворенная, Риас затем повернулась к своей пешке, которая выглядела так, словно хотела успокоить их обоих, сказав: «Кстати, Цукун, у нас сегодня клубное мероприятие у тебя дома». «А, правда?» — удивленно спросил он. «Да, пора убрать старое школьное здание, как это делается каждый год». Показав большим пальцем место, где находился ее клуб, Риас объяснила: «Моя семья уже вызвала уборщиков, чтобы они сделали это, они позаботятся о том, чтобы здание было в отличном состоянии». «Я вижу». Цуна понимающе кивнул, но по какой-то причине у него внезапно возникло очень плохое предчувствие по этому поводу. Перерыв. Теперь это еще одна фотография Цукуна, когда он учился в начальной школе. Арара, поэтому он пошел на пляж голым, за ним гналась собака. Такое невезение. «Привет, Акина-сан». Цуна запаниковал, его лицо было красным, как томатный соус. «Ка-сан, что вы ей показываете?» Его мать только рассмеялась, прежде чем вернуться к объяснениям. «Клубная активность — его задница. Клубная деятельность, которая должна была проводиться в его доме, была разрушена в тот момент, когда его мать принесла семейные альбомы и показала их им. Ой, это и совсем по и до того, как он стал головорезом. Подожди, ты тоже не можешь смотреть на это, Каника-чан!» Цуна почти крикнул, держась за голову. Затем он резко обернулся и посмотрел на двух девочек, проверявших его старые тесты с плохими оценками из средней школы на полу в гостиной. «А почему Хром и Киоко-чан тоже здесь?» «Риас-президент пригласила их, Цуна-кун». Киба ответил ему смехом, возвращаясь в комнату со стаканом воды. Затем Киоко ответила, извиняющимся тоном хлопнув в ладоши перед ней: «Извини, твоя мама только что положила их сюда, и нам стало любопытно». Не оставив другого выбора, он обратился к своим опекунам: «Гакудера-кун, Ямамото, пожалуйста, помогите. Мне очень жаль, Джудайме». Страж бури ответил мрачным видом вокруг него, разочарованно сжимая карты в руке. В настоящее время он играл в карточную игру с Ямамото, который сидел на диване по другую сторону стола, невинно смеясь, почесывая затылок: «Но у меня пока связаны руки». Он зарычал, глядя на смеющегося хранителя дождя: «Цукун, когда он маленький». Услышав это, он повернулся и посмотрел на своего хозяина Риас, которая также смотрела на несколько его фотографий, когда ему было около 2 лет. Ее щеки покраснели, как будто она смущалась, но в то же время она казалась удовлетворенной. «Что происходит?» Он был немного сбит с толку. «Цукун в детстве. Цукун в детстве. Цукун в детстве. Думаю, я знаю, что чувствует президент». Асия, сидевшая с Риас, схватила Риас за руку. Ее глаза сияли от волнения. «Так ты тоже знаешь, что я чувствую. Я так счастлива». Цуна могла только вздохнуть. Хуже и быть не могло. «Эй, Киба, ты не можешь смотреть». Босс Ван Голы попытался забрать альбом из рук Кибы, но рыцарь смог избежать его без каких-либо проблем. «Ха-ха-ха, не беспокойся об этом. Дай мне еще немного насладиться твоим альбомом». Незадолго до того, как Цуна смогла снова попытаться забрать у него альбом, У Кибы внезапно расширились глаза, и он начал смотреть на конкретную страницу, вместо того, чтобы наслаждаться ею, как раньше. Он казался удивленным, заставив Цуну подойти к нему и посмотреть на фотографию, на которую смотрел рыцарь. В детском саду была фотография, на которой он был в детском саду с другим мальчиком примерно одного возраста, с кем-то, кто, казалось, был его отцом. Цуна узнала их. Раньше они жили недалеко от его дома в Намимаре. В детстве они вместе много играли в супергероев, но позже он уехал в другую страну, прежде чем пойти в первый класс, из-за работы своих родителей. С тех пор Цуна его не видела. Затем Киба поднял руку и указал на отца мальчика на фотографии. Точнее, он указывал на то, что отец мальчика нес в руке меч. «Вы помните это?» – серьезно спросил Киба. Его тон отличался от прежнего. «Ага, вроде как, я думал, что это фальшивый меч, но, это настоящий?» Он не мог не спросить, зная, что Киба знал свой путь с клинком, как и Ямамото. «Такие вещи случаются, да подумать, я найду это в таком месте». Киба засмеялся, но его глаза были наполнены такой ненавистью, что Цуна удивленно приподняла бровь. «Это святой меч, перерыв, Цуна, это твое», — объявил Ямамото, взмахнув бейсбольной битой и ударив по мячу, отправив его в воздух в направлении своего босса. «Хорошо, я понял», — Цуна закричал в ответ, бегая так быстро, как только мог, и прыжок вперед, чтобы поймать мяч рукой в перчатке, вращаясь в воздухе, чтобы мягко приземлиться на землю. Возможно, это было не так хорошо, как его гиперпредсмертная воля, но будучи дьяволом, он мог с относительной легкостью совершать подобные подвиги. «Хороший улов, Цуна», — хранитель дождя Ван Голы похвалил, как и ожидалось от парня, который всегда носит с собой бейсбольную биту. Риас улыбнулась, получив еще один мяч от Акина. «Ты неплохо играешь в бейсбол, да, очевидно, это страсть урода». Гакудера зарычал, поймав мяч, брошенный Цуной, все еще расстроенный тем, что проиграл все предыдущие карточные игры. «С ним на нашей стороне мы никому не проиграем в бейсболе». Цуна напомнил своему хранителю бури, так как Ямамото теперь мог легко нести всю команду на спине даже против целой команды бейсболистов на уровне старшей школы. Знаменитый турнир по мячу Академии Куа должен был состояться через несколько дней, и клуб оккультных исследований тренировался после окончания школы, так как они не знали, в какие игры с мячом они будут играть. Риас решила, что они подготовятся ко всему. «Тем не менее, я думаю, что нам лучше немного попрактиковаться в совместной работе», — Риас отметила. «Каника-чан, ты будешь четвертым тестирующим». «Понял», — седая девушка кивнула. «А теперь, давайте практиковаться», — закричал Риас, указывая на них рукой. «Все, наденьте перчатки и разложитесь по полю». Все немедленно сделали то, что им сказали, даже упрямый Гакудера, и единственным, кто казался таким же воодушевленным, как и она, был, конечно же, Ямамото, который поменял свою позицию с Риас. «Ара, кажется, президент любит такие вещи, да?» — подойдя к Цуне, спросила Акина, смеясь. «Я думаю, она просто ненавидит проигрывать, вот и все», — Цуна ответил с улыбкой, вспомнив воинственный характер своего хозяина. Он слышал от нее, что есть очень хорошие шансы, что они будут играть против ее соперницы и друга детства, президента Сонесетри, еще одного дьявола высокого класса, посещающего Куа, и всего ее пера, составлявшего тело студенческого совета. «Да, верно. Конечно, нет возможности проиграть, если мы не сделаем ошибку». Цуна могла понять причину. Поскольку все они были существенно сильнее обычных людей, в спорте им приходилось немного сдерживаться, иначе это могло бы вызвать ненужное внимание. Цуна сомневалась, что у них будет сложная игра, но, с другой стороны, они также должны были изучить правила и характеристики бейсбола, что было причиной, по которой Риас заставляла их тренироваться, а Ямамото давал советы по ходу игры. «Ёж, я иду». Ямамото начал серьезно, и Риас, которая держала бейсбольную биту, внезапно почувствовала себя немного нервной, увидев Ямамото с изображением рычащего тигра позади него. Какая ошеломляющая аура, и он даже не особо сражается. Затем он принял стойку, его руки держали мяч над головой, а левая нога поднялась, удерживая равновесие на одной ноге в течение секунды, прежде чем поставить левую ногу на насыпь, создавая импульс, чтобы перевернуть руку и отпустить мяч в идеальное время, и бросил его в Риас. Кланг. Малиноволосая молодая женщина взмахнула битой и ударила по мячу,

Однако она промахнулась и заставила мяч пройти между ног оси, прежде чем откатиться. «Мне так жаль», Цуна мог только нервно усмехнуться, поскольку Ася напомнила ему себя еще в средней школе. Чувства блондинки в спорте, к сожалению, были намного ниже ожиданий, и он случайно спотыкался без всякой причины точно так же, как он тогда. «Азия, если не получишь, по крайней мере, пойди», — крикнула Риас, указывая битой на своего епископа, который погнался за мечом, чтобы поднять его. «Хорошо, следующий Ямамото». Затем она повернулась к стражу дождя и ударила другим мечом, который он бросил в нее. «Твоя очередь, Юта». Кланг, шах, но вместо того, чтобы поймать его, Киба стоял и позволял мечу упасть ему на голову, позволяя ему ударить его, как идиота. «Юта, тебе нужно уделять больше внимания». Затем рыцарь моргнул, а затем повернул голову и озадаченно посмотрел на своего малиноволосого хозяина. «Ах, извините, я не уделял достаточно внимания», — сказал Киба и взял мяч, чтобы перебросить его обратно Ямамото, который смущенно посмотрел на него и Риас. «Юта, что случилось? В последнее время ты вел себя очень странно. Даже не похоже, что это ты. Мне очень жаль». Киба искренне извинился, но Цуна чувствовала, что Риас права. С тех пор, как Киба увидел изображение святого меча в своем доме, казалось, он всегда думал о чем-то серьезном. Даже во время обсуждения ранее этим утром в клубе клуба оккультных исследований он, казалось, смотрел в другое место и не участвовал в основном разговоре о турнире с мечом. В классе было так плохо, что он стал самым обсуждаемым предметом в классе, заставляя девочек волноваться, но в то же время возбуждать его выражение лица. «Хэмэмэм». Риас просто посмотрела на него, как будто она не была убеждена. «Следующий, Гакудера, давай потренируемся в ловле». «Да-да, что угодно». Седовласый подросток просто пожал плечами, когда Риас отбила мяч в его сторону, нисколько не заинтересовавшись их тренировкой по бейсболу. «Делай все возможное, Гакудера-кун». «Да, Юудайме». С этим воплем вновь обретенной пылкой решимости Гакудера подскочил в воздух и поймал мяч, прежде чем бросить его обратно Ямамото, который поймал его с ухмылкой на лице. «Как это?» — спросил он, вернувшись на землю. «Хорошее. Бросок всех этих бомб действительно пригодился». «Да?» — спросил Ямамото с широкой ухмылкой, заставив отметку на голове его товарища-опекуна. «Арацукун, ты точно знаешь, как мотивировать своего опекуна», — сказала ему Акина, тихо хихикая и прикрыв рот рукой. Цуна только рассмеялся в ответ, прежде чем повернуть голову, чтобы посмотреть на Кибу, который снова вернулся в свой мир. Перерыв. Хлопнуть. Хлопнуть. Звук начала турнира по мячу эхом разнесся в небе. Цуна, стоявшая с Осией, подняла глаза и увидела приближающиеся темные облака. «Будет дождь?» — спросила Осия, держась за его руку. «Ну, похоже, это действительно так», — Цуна ответила. Он действительно помнил, как этим утром началось погодное сообщение о том, что днем будет дождь. Он просто надеялся, что дождь не пойдет раньше, пока турнир не закончится. Все очень ждали этого турнира. Цукмата-кун из клуба исследователей манги, Хашиака-сенсей звонит вам. Пожалуйста, немедленно приходите в учительскую. По расписанию, в первую очередь, это будут матчи между классами. Поскольку никто не хотел, чтобы в их команде был извращенец, одноклассники оставили Цуна в составе дуэта извращенцев Мацуда и Матахама. Тем не менее, Ямамото был приглашен, так как они будут играть в бейсбол, и сказать, что он раздавил его, было бы преуменьшением, поскольку он стал еще более известным благодаря своим удивительным навыкам. После того, как последние игры между классами закончились, это были бы матчи между полами, прежде чем перейти к битвам между клубами. Цуна в настоящее время выполняла легкие упражнения в качестве разминки с Осией, в то время как Каника сидела на скамейке и читала книгу «Правил игр с мячом» с Каника. Киба, как обычно, все еще о чем-то думал. Он ничего не делал и просто расхаживал весь день, тупо глядя в небо. Гакудера скрывался от фанаток, в то время как Ямамото практиковал свои качели, по-видимому, без особой заботы. Тем временем Риас пошла проверить категорию спорта для клубных матчей, но ей не потребовалось много времени, чтобы вернуться, бесстрашно улыбаясь. «Мы уже выиграли этот матч», — она сказала. «Президент, «Так в какие виды спорта мы тогда играем?» Акина не могла не спросить. «Вышибалы». Цуна слегка вздрогнул, вспомнив все время, что он играл в вышибалу в средней школе. Было бы еще хуже сейчас, когда он стал гораздо большей мишенью для всех в Куа. Позже весь клуб направился на теннисный корт на матч, которого каждый студент ждал весь день, теннисный матч между Риас Гримари и Соной Ситри. Игра началась с подачи Риас мяча, который наследница клана Ситри отбила с уверенной ухмылкой. Студенты, особенно мальчики, болели за Риас и Сону, в то время как девочки кричали высоким голосом. «Ара, это замечательно, что мы можем видеть игру между демонами высокого класса в таком месте», сказала Акина, наслаждаясь матчем рядом с ним. Это было так, как она сказала, поскольку оба, казалось, совсем не сдерживались, серьезно ударяя по мячу ракетками вперед и назад. «Вот и я, Сона. Да, давай, Риас». Но, в конце концов, матч между двумя демонами высокого класса длился так долго, что их ракетки сломались, и обоим пришлось занять первое место. Члены клуба скрытых исследований и бейсбольного клуба. «Пожалуйста, соберитесь в поле». Сразу после этого наступила пора баталий между клубами. «Цельтесь в него, цельтесь в Саваду». «Черт возьми, я знал, что это должно было случиться». Цуна вскрикнула, избегая невероятно быстрых мячей, брошенных бейсболистами. Очевидно, с их точки зрения, они не могли ударить никого, кроме него. Никто не будет стремиться к Риас Гримари и Акино Химедзима, популярным школьным идолам. Между тем, было бы плохо, если бы они случайно ударили Асию, белокурого ангела и красивую девушку номер один второго года обучения, и Каника Тадзё, девушку Лали Лали, которая была школьным талисманом Куа. Между тем Киба Юта был врагом почти каждого ученика мужского пола в школе, но девочки возненавидели бы их, если бы они его ударили. Подпадая по той же причине, что и Киба, Гакудзира Хайта, вероятно, также убьет вас, если вы ударите его, в то время как Ямамото был слишком хорош для них, оставив Цуна их единственной доступной целью. «Я не понимаю, почему этот парень принадлежит к клубу оккультных исследований. Это не будет проблемой, если мы ударим его. Нет, вместо этого ты должен ударить его. Черт возьми, умри. Направь все шары на него. Умри, умри, твой извращенец. Дией Цуна, Асиачан, шаровары лучшие. Тебе лучше умереть, Савада». Даже толпа стала высказывать свое мнение. «Пожалуйста, убейте Саваду, ради любви к сестре Риас, ради любви к сестре Акина, вы должны вернуть Асию-сан на светлую сторону, умри, точно, а теперь брось ему на голову, убей его, умри, должен быть только один Лаликан, это я, тебя бы не убили, если бы ты не пришел, выключите ёбану». Гакудзира крикнул на толпу и ударил одного из них с мечом в руке, заставив мужское население немедленно отступить. Между тем девушки были взволнованы внезапной вспышкой седых волос подростка. «Вау, все так взволнованы, а?» — со смехом спросил Ямамото, уклоняясь от другого брошенного в него меча, заставляя Цуна повернуть голову и недоверчиво взглянуть на своего стража дождя. «Черт, меня не волнует, возненавидит ли меня. Ты чертовски красивый кусок дерьма». В конце концов, парень настолько возненавидел красивых парней, что нацелился на Кибу, вместо того, чтобы появиться Цуна, бросив мяч в голову Кибе. Глаза Цуны расширились, потому что Киба все еще отходил, и, не теряя времени, побежал к нему, поймав мяч прежде, чем тот смог попасть ему в лицо. «Не стой так просто, Киба», — спокойно заявил Цуна, его глаза стали острее и загорелись цветом, как у его умирающего. Прежде чем мяч успел попасть в него, Цуна развернулся в воздухе, чтобы увернуться, а затем использовал этот импульс, чтобы запустить мяч в руке в того человека, который нацелился на него, мгновенно уничтожив его. Не было пламени умирающей воли, но Риас и члены ее клуба могли сказать, что Цуна стала серьезной. «Ух ты!» — несколько студентов удивленно и изумленно произнесли. «Я не знал, что он так хорош в вышибалах. Разве сейчас Савада не выглядит круто?» Между тем девушки шептали себе под нос. «Сделай все возможное, Цуна-кун». Киока, которая сидела с Хромом на сиденье для зрителей, громко приветствовала. Эти двое, казалось, были единственными, кто поддерживал его с самого начала. «Гакудзира-кун, Ямамото». Сказав это, молодой босс Ван Голы затем пнул мяч, катящийся к его ногам, и поймал его в руке, выглядя таким же спокойным и собранным, как и прежде, при этом подавая при этом подавляющее присутствие. «Давайте покажем им, как в Ангола играет в вышибалу. Хех, пора вернуть услугу. Ямамото улыбнулся. Я не прощу никого, кто оскорбил Юдайме. Мрачно пробормотал Гакудера, ударив другого игрока сокрушительным броском, заставив тех, кто стоял вокруг него, мгновенно отступить. Ара, похоже, мафия это прикрыла, мягко заявила Акина, пряча за рукой хихиканье. В конце концов, клуб оккультных исследований лидировал во всех видах спорта, в которых они участвовали, хотя они все время терпели поражение по одному человеку. Перерыв. Ой, это был конец матча. Джудайми чуть не попал за тебя, но ты все еще стоял и ничего не делал, как гребаный идиот. Что, черт возьми, с тобой было? Спросил Гакудера, который подошел к рыцарю под дождем, когда он схватил Кибу за ворот рубашки и сильно дернул ее, выглядя весьма раздраженным. Даже когда кому-то удавалось заставить его внести свой вклад в команду, он терпел неудачу, и большую часть времени можно было увидеть, как он ничего не делает в течение всего турнира. Все, кроме Аси, были расстроены, и даже Риас несколько раз злилась на него, но Киба, похоже, не заботился, так как он выглядел совершенно другим человеком. Внезапно Киба на секунду сделал свое обычное улыбающееся лицо, прежде чем его лицо стало холодным. «Это не твое дело. Почему ты?» – прорычал Гакудера и поднял кулак, но прежде чем он успел это сделать, кто-то схватил его за запястье и остановил его, чтобы бросить мяч. «Отпусти меня, бейсбол!» Но когда он обернулся, он был потрясен, увидев это Цуна держала его за руку. «Хватит, Гакудера-кун!» Десятый босс Ван Голы покачал головой и сказал, прежде чем отпустить запястье своего штормового стража, позволяя ему опустить руку. «Освободи его, Тэче!» Гакудера выглядел неохотно, но в конце концов отпустил Кибу, хотя и не так осторожно. «Юта, что случилось?» Риас, следовавшая за Цуной, обеспокоенно спросила, скрестив руки на груди. «Даже я беспокоюсь о тебе». «Обеспокоена, президент, из всех людей вы должны знать, что дьяволам нормально жить по нашему желанию», с горечью спросил он, прежде чем поправить рубашку. «Мне очень жаль, но я ухожу. Сегодня я плохо себя чувствую. Прошу прощения за все». И с этими словами он повернулся, чтобы уйти. «Что, черт возьми, с ним не так, теперь он совсем другой человек», Гакудера зарычал. Риас тем временем могла только тяжело вздохнуть. Киба, который бросил школу, продолжал ходить под проливным дождем без зонта, полагая, что это каким-то образом поможет остудить его голову. «Так это настоящий ты». Светловолосый молодой человек поднял глаза и увидел Ямамото Такеши, стоящего на стене забора, с бейсбольной битой на плечах. Как обычно, он улыбался. «Что ты здесь делаешь?» – бесстрастно спросил Киба. «Ну, Цуна заметил что-то в тебе не так, поэтому он спросил меня». Страж дождя ответил, заставив Кибу широко раскрыть глаза. «Я слышал от него, что ты был очень способным фехтовальщиком. Хочешь спарринговаться со мной? Но почему? Знаешь, я мог случайно причинить тебе вред». Всплеск. Киба сразу же создал демонический меч после того, как почувствовал изменение ауры Ямамото, используя его, чтобы заблокировать оружие более высокого мальчика. Под дождем вспыхнуло металлическое сияние, и в его руке была уже не бейсбольная бита, а каната. «Я бы хотел увидеть, как ты попробуешь, Киба». Ямамото улыбнулся, крепче сжав свое оружие, заставив Кибу с удивительной силой встать на одно колено, хотя он и не выглядел так, как будто пытался. «Итак, вы хотите рассказать мне, что происходит, или мне нужно понять это сам, когда наши мечи пересекаются, Тэче?» Светловолосый рыцарь разочарованно усмехнулся. «Последний вариант.